Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рассматривание весьма важной части библейской истории, а именно хронологические данные, связанные с событиями в жизни библейских патриархов и истории Израиля. Наблюдаются небольшие трудности, дабы примирить и уточнить некоторые из этих происшествий. Археологические исследования последних лет оказывают помощь в положительном отношении. Мы пользуемся данными хронологии известного ученого Ушера. Сотворение человека Богом в его исследовании относится к 4004 году до Рождества Христова. Некоторые же утверждают, что дата должна быть около 70 тысяч лет до Рождества Христова. Перевод Старого Завета 70 толковников на греческий язык также нисколько отличается от других хронологических данных. Например, исход израильтян из Египта по Ушеру совершился в 1491 году. Последние археологические сведения относят это событие к 1441 году до Рождества Христова, делая разницу в 50 лет. Но имеет ли это большое значение? Главное – подтверждение самого события. Весьма известный археолог Гарстьянг на основании раскопок на месте древнего Иерихона утверждает, что падение Иерихона произошло в 1400 году до Рождества Христова. Открытие гробов в начале, включая царские, свидетельствует о годах 1500 и 1400 до Рождества Христова. Поэтому и светская история подтверждает событие шествия победоносного Израиля в землю обетованную приблизительно в то же время, как и библейское. На основании данных Ушера Израиль вышел из Египта через 144 года после смерти Иосифа. Моисею тогда было 80 лет. Из этого следует, что Моисей родился через 64 года после смерти Иосифа. Мы говорили уже об этом раньше. Чувства людей, правителям тем более, весьма скоро меняются. Добрые заменяются злыми и наоборот. Поэтому прошло 64 года по смерти Иосифа, когда новый правитель, фараон Египта, начал кампанию гонения на евреев, живших в Египте и размножившихся значительно. Если даже допустить разницу в датах 50 лет, то это факт исхода только укрепляется в аналах истории. Однако некоторые расхождения хронологии не должны занимать много нашего времени. В прошлом это являлось острым вопросом, но когда открыли археологи клинописи, а также в последнее время даже ценные манускрипты, то определились многие данные, имена библейские, цари Иуды, войны. В особенности ученый Гарстинг определил при раскопках древнего Иерихона, что этот город пал перед наступлением Израилем в 1400 году до Рождества Христова, точно определяя даты смерти Иосифа, год рождения Мессии, год рождения Моисея и выход Израиля из Египта, подтверждая библейские данные. Племена азиатского происхождения семиты усилились численно и политически в Египте в 1720 году до Рождества Христова, но, возможно, и раньше они уже были там. Гиксы, правители чужие. Даже в дни Авраама, Бытие 13 глава, они правили Египтом, когда Иосиф был продан братьями его в Египет через измаилитян, ехавших туда караваном. Поэтому Израиль был принят добродушно этими семитами, гиксами, родственниками по происхождению. Настоящие египтяне не происходят от Симова брата Хама. Поэтому яснее делается положение, о котором сказано в книге Исход, 16 главе 8 стихе. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Египтяне удалили из своих пределов гиксов приблизительно в 1550 году до Рождества Христова, и иная династия начала управлять Египтом. Израильтяне это время весьма размножились в Египте, и политический страх начал овладевать фараоном и египтянами вообще. Приготовлялся план, перехитрим же его Израиля, чтобы он не размножался, иначе случится война, и соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Исход 16 глава, 10 стих. Много позже служилось нечто подобное в жизни гонимого Саулом Давидом. Он со своим отрядом воинов скрывался среди филистимлян. Во время войны филистимлян с Саулом генералы филистимские боялись включить полк Давида в свои войска, дабы во время боя он не изменил им и не перешел на сторону Саула. Недоверие и подозрительность в этих обстоятельствах жизни столетиями. 1 Царств, 29 глава, 9 стих. Фараон издал тогда жестокий приказ. «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Исход 1 глава, 22 стих. Но и здесь живый Бог проявил свою милость и заботу при рождении Моисея. Младенец был вынут из руки и взят на воспитание царевною, вероятно, тайно. Египетская принцесса была весьма тронута плачем невинного ребенка, который в осмоленной корзине плавал на реке Нил, вблизи дворца, где она прогуливалась. Женское сердце, оно часто бывает тронуто скорбью других, но здесь участие Божие и план его имели место. Как многие из вас знают, сестра младенца Мариам наблюдала за сценой. Она подошла в трепете к принцессе и предложила ей услугу найти кормилицу для дитяти. Не было ли это служанкой во дворце фараона, знавшей немного принцессу, нам неизвестно. Но так могло быть. Какое чудное попечение Божие и предведение великих событий в жизни страдающего народа израильского. Вынут из воды был младенец, который вырастет во дворце фараона, получит образование того времени, будет считаться принцем, потому что дочь фараона хранила в тайне от окружения эту драму спасения младенца и его воспитала как египетского мальчика, как своего собственного сына. Какие политические горизонты открылись перед молодым Моисеем? Какие возможности, если бы он не стал на сторону своего страждущего народа, узнав тайну своего рождения и спасения от Мариами или от матери своей, храня все осторожности связи с ними. Но Моисей избрал живого Бога и служение своему пленному народу, который был в ужасном рабстве. Патриарху Аврааму было предвозвещено Богом, что народ, который произойдет от него, должен будет служить чужому народу 430 лет. Но вряд ли израильтяне-рабы знали об этих пророчествах, о том, что по истечении определенного времени они освободятся чудесным образом. Их избавит от страдания сам Бог своими путями. Моисей тайно убил египтянина, обижавшего еврея, и зарыл его тело в песке. Но кто-то видел происшествие. Моисей почувствовал угрозу, когда другой египтянин бросил дерзко пред ним слова: «Думаешь ли ты убить и меня, как убил уже одного египтянина?» Драма разворачивалась. Принц Моисей бежал из Египта в пустыню и приютился в доме мадиантямского священника. Читайте эту повесть, и да укрепляется сердце ваше в вере в Слово Божие и Библию. Не так ли и Израиль наших дней не знает о своем будущем, которое Бог приготовил для него? Только немногие знают, уверовавшие во Христа, Мессию. Аминь.